Я видел сон, мне снилась ночь глухая, безлюдный край и дикая скала. Со всех сторон прильнула к ней немая, как океан, разлившая сомгла. Я был один на сумрачной вершине, и вдруг внизу глубоко подо мной какой-то гул пронесся по долине, как стон грозы, как вол морский в прибой. Он рос и креп, нестройный и могучий, и сквозь хаос несчетных голосов я различал то арф и звук певучий, то стук мечей, то звяканье